Дом Чугуновой стоял неподалеку от больницы, как раз с этого конца села. Но мы опоздали. Ее тело обмывали, когда мы пришли. Полон дом старух, охающих, причитающих. Косо они посмотрели на нас. Одна мне показалась доброй и приветливой. Чем-то напомнила московскую соседку Пелагею Спиридоновну. Я спросила у нее, послали ли старшему сыну телеграмму. Оказалось, что адреса никто не знает. Будут искать письма. Вероятно, они в сундуке, но сундук заперт, и его еще не открывали. Я обещала дать телеграмму. Старушки подобрели. Рассказали, как умерла Веринея Егоровна. Так и не пришла в сознание. Врач сказал, кровоизлияние в мозг. Она сердешная, как услышала, что Харитонушка убивец, так ее и хватило, сказала та, что похожа на Пелагею Спиридоновну. Ее звали тетя Флена. Так к ней обращались все без исключения, даже кто был старше ее, лет на 20. «Как же вы ей так сразу и сказали? А если бы не Харитон стрелял, вы же не могли знать!» «Так он же ей сказал, Харитонушка!» Тетя Флена горестно покачала головой в белом платочке, повязанном под подбородком. «Сам ей сказал. Должно, думал, она крепкая, выдержит. А нет! Он ее положил на кровать, собрал, что нужно с собой в бега, и сходил за мной. Дескать, тетя Флена!» «Иди к матери, а я ухожу в тайгу. Я, — говорит, — убил лесника. Вы думаете, его не поймают?» «В тайге-то! Она, матушка, хоть кого скроет. Разве сама от него откажется? Бывает и такое. Тогда выдаст или самолично казнит. Да Харитон с ней в дружбе. Он с начальством никак не ладит. А медведь ему друг и брат». Тетя Флена говорила певучим северным говорком. Тайга для нее была живой, разумной, справедливой. Видно было, что человек этот родился, вырос и состарился в тайге. Мы собрались уходить. «Зайдите проститься, ее уже обрядили», предложила тетя Флена и раскрыла перед нами дверь в залу. Веринея Егоровна лежала на том самом столе, за которым мы еще недавно пили чай. На ней был сарафан и белая, пожелтевшая от времени, шелковая кофта с пышными рукавами. Вероятно, давно приготовленный на смерть старообрядческий костюм. Веринея Егоровна казалась более живой, чем при жизни, хотя были закрыты яркие глаза ее. Пергаментная кожа уже потеряла последний блеск, след живого, но в чертах лица разлилось спокойствие и скрытая при жизни доброта, может, обманчивая. Я стояла у изголовья мертвой и думала. Вот была женщина, тоже звали Веринея, как у Сейфулиной. Но эта Веринея не приняла ничего от новой жизни и неизвестно для чего жила. Просто мучилась, гневалась, злобилась, уставала, мало радовалась, возможно, завидовала в душе тем, кого осуждала, не могла никак принять. Правда, она дала жизнь двум сыновьям, но и мать она была плохая. Прокляла и оттолкнула старшего сына, направила на ложную дорогу любимца младшего и не перенесла его духовной гибели. Погибла сама. Зряшная жизнь. К чему? Для чего? Словно сорная трава, синий василек во ржи. Хоть и не выпало ли, дали самому увясть. А зачем цвел и увядал, неизвестно. Но ведь это был человек, хороший или плохой, но человек, целый мир, вселенная, и вдруг впустую, как пустоцвет —